Но вот отшумел праздник. Знаменитые гости отправились по своим делам. Иван-царевич на сером волке жар-птицу добывать, Винни-Пух за медом полетел, Нильс отправился в далекую Лапландию, Микки Маус в Диснейленд, а Карлсон на свою любимую крышу. В гостях, говорят, хорошо, а дома лучше. Жители города разошлись по своим маленьким красивым домикам и занялись своими делами. Инспектор Мигалочкин следил за порядком. Разметочка и бордюрчик готовились к новому празднику. Поиграйка со Смекалочкой придумывали новые игры, а Изобретайка решил немножко отдохнуть. И правда, чего это я все изобретаю? Схожу-ка я лучше в наш не очень дремучий лес. Погуляю, на цветочки посмотрю, птичек послушаю, ягод или грибов наберу. Отдохну как следует. Кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает. Ну, сказано, сделано. Отправился Изобретайка в лес. Взял с собой бинокль, большой такой, в кожаном футляре. Через плечо повесил. Очень удобная в лесу вещь. Например, грибы собирать. Вышел на поляну, достал бинокль и смотри себе. Все как на ладошке. Не то что гриб, каждого муравья разглядеть можно. Вот они бегают, и не уследишь за ними. Кто это сказал, что муравей ползает? Это вам не гусеница какая-нибудь. Носятся целый день, как маленькие лошадки. То рысью, то галопом. Здорово. Изобретайке захотелось еще кого-нибудь посмотреть. Он перевел бинокль в сторону. И вдруг... Ой, кто это? Неподалеку за кустами появились какие-то личности. Изобретайка осторожно привстал на какой-то сучок и опять поднес глазам свой бинокль. На поляне на старых пнях сидели трое. Одну личность на березовом пне он узнал сразу. О, старая знакомая, Баба-Яга, костяная нога. Так, а это кто? И вторую личность на еловом пеньке тоже узнал. Так это же Леший, старый Бабы-Ёшкин дружок. Вид у старых друзей был не очень дружелюбный. Зато третья личность, та, что сидела на сосновом пеньке, на вид была вполне безобидной. Вот тебе раз! Да ведь это же мой сосед, малыш-страшилка. Как же это он здесь оказался, а? Ну и компанию он себе подобрал. Изобретайка даже присел от удивления. И, между прочим, правильно сделал. Потому что солнечный зайчик от бинокля сверкнул прямо в глаза Бабе-Яге. Она моргнула два раза и уставилась прямо на то место, где только что была Изобретайкина голова. Эй, Леший! Ась, ты ничего не приметил? А? Нет. А чего такое? Да будто сверканул, что это, зайчик какой-то. Да будет тебе, Яга, какие зайцы? Зайцы да не приметить. Изобретайка тем временем подобрался поближе к подозрительной компании, затаился в кустах и стал слушать. Ну вот, Леший, я тебе поздравляю. Это с чем же? С повышением. Ты теперь чумой заместитель. Это по какой же части? По вредительской, милок. И тебя, страшилка, тоже поздравляю, да. Ты теперь главный помощник. Да, ух ты, очень даже приятно. А чей я теперь этот, как его? Да ты теперь ича главный помощник, а моего заместителя, понял? Ага. Ну-ка, повтори. Я теперь главный... Так. Я теперь главный заместитель моего помощника. А? Ну, я чубучил. Да ладно ты, Леший, крякать-то. Ну, ошибся наш приятель маленько, с кем не бывает. Да. Сам с ним велик, Колик. Я-то? Да, ты-то. Вот скажи, к примеру, что такое светофор? Ну-ка. Светофор? Да. Ну, это чего, дерево, что ли, какое? Эх ты, Леший, дремучая твоя личность. А вот страшилка знает. Конечно. Это каждый знает. Вот видишь, леший, век живи, век учись. Ну-ка, страшилка, объясни, дяденьки, что это за штука такая? Светофор? Ну, это столб такой с фонарями. Это значит, фонарики красные, желтые, зеленые. И горят они днем и ночью. Эх, а днем-то зачем? И так все видно. А вот тут-то весь и фокус, друг ты мой любезный. И баба-яга стала объяснять лешему, что такое светофор. Изобретайка сидел в кустах и слушал. Теперь-то он понял, как страшилка попал в дурную компанию. Добрый он парнишка, но уж больно простоват. Раньше-то его звали Пуфиком за круглую внешность и мягкий характер. А Пуфику, конечно, хотелось быть героем. А кому не хочется? Вот он и придумал себе новое героическое имя – Страшилка. Но при этом остался таким же доверчивым простачком. Уж очень легко его было обмануть. Вот баба-яга и закружила его слабую голову. Интересно, что она задумала?